Глава третья. Штурм Хелгринда. С рассвета прошло не более четверти часа, когда Эрган проснулся и перевернулся на спину. Он вскочил, дважды щелкнул пальцами, чтобы разбудить Рорана, и принялся складывать одеяло, готовясь в путь. Роран тоже мгновенно поднялся и собрался. Братья посмотрели друг на друга. Оба дрожали от возбуждения. «Если я погибну...» сказала Роран. «Ты позаботишься о Катрине?» «Конечно». «Тогда скажи ей, что я шел в бой с радостью в сердце и ее именем на устах». «Скажу». Эрган быстро пробормотал какую-то длинную фразу на древнем языке. Вчерашней потери сил он уже почти не ощущал. «Вот. Это заклинание очистит воздух перед нами и защитит нас от парализующего воздействия ядовитого дыхания раззаков». Из седельной сумки Эрган достал свою металлическую кольчугу, завернутую в мешковину. На сверкающей кольчуге еще виднелась запекшаяся кровь, что осталось после битвы на пылающих равнинах. Эта кровь, пот и грязь позволили крошечным пятнышкам ржавчины прокрасться меж переплетенных колец кольчуги. Однако же сама кольчуга была ничуть не повреждена. А все былые прорехи Эрган старательно залатал перед их полетом на территорию Империи. Эрган надел рубаху, кожаные доспехи и поморщился. Коже буквально прилип жуткий запах смерти и отчаяния. Затем он надел ручные и ножные латы и водрузил на голову несколько помятый шлем, под которым надел сперва мягкую стеганую шапочку, а затем еще и кольчужную. Свой собственный шлем, который он завоевал в Фартхендуре и который гномы украсили гребнем Дургримстенгейтум, он потерял, как и свой щит, во время воздушного боя Сапфира с Торном. На руки Эрган надел латные перчатки. Роран тоже оделся сходным образом и дополнил свою экипировку еще и деревянным щитом. Поверхность щита была обита мягким металлом, так что меч врага сразу же застревал в нем. А вот у Эрагона не было никакого щита. В левой руке он держал свой посох из боярышника, который требовал, чтобы в случае необходимости обе его руки были свободны, иначе ему было бы не выпустить наружу магию посоха. За спину Эрагон закинул колчан со стрелами, подаренный ему королевой Имеладрис. Помимо 20 тяжелых стрел с дубовым древком и оперением из серых гусиных перьев, в колчане был спрятан лук с серебряной отделкой, который королева сама создала ему своим пением из тисового дерева. Тетива была уже натянута, и лук был полностью готов к бою. Сапфира нетерпеливо скребла когтями землю. «Давайте! Нам пора!» Подвесив сумки с припасами и имуществом к ветвям высокого можжевельника, Эрган и Роран уселись Сапфире на спину. Они не тратили время на оседлание драконихи. В ту ночь она специально не снимала седла. Старая кожа седла сильно нагрелась и стала почти горячей. Эрган крепко ухватился за шип на шее Сапфиры, торчащей прямо перед ним. А Роран, сидевший сзади, одной мощной рукой обнял Эрагона за талию, а второй опустил на рукоять молота. Подсохшая глина хрустнула под тяжестью Сапфиры, когда она низко присела и в один прыжок достигла верхнего края ущелья, где некоторое время балансировала, раскрывая мощные крылья. Тонкая мембрана крыльев еле слышно загудела, когда Сапфира взмахнула ими и рванулась к солнцу. Распростертые крылья сразу стали похожи на два прозрачных синих паруса. «Не сжимай меня так крепко!» – проворчал Эрган. «Извини», сказал Роран и слегка отпустил руку. Дальнейшие переговоры стали совершенно бесполезными, ибо Сапфира, достигнув максимальной высоты, снова со свистом взмахнула крыльями и взмыла еще выше. С каждым подобным прыжком они оказывались все ближе к легким перистым облачкам, плывшим высоко над землей. Когда Сапфира резко свернула к Хелгринду, Эрган глянул налево и обнаружил, что отсюда хорошо виден широкий простор озера Леона, находившегося в нескольких милях от их лагеря. Над водой висела плотная пелена серого призрачного утреннего тумана, просвеченного лучами зари, и казалось, что над водой кто-то зажег бесовские огни. Эрагон попытался разглядеть дальний берег озера, но даже со своим ястребиным зрением не сумел это сделать. Не сумел он увидеть и южные отроги Спайна, у них за спиной, о чем в душе пожалел. Он так давно не видел этих гор его детства. На севере виднелась Драслеона, груда неких геометрических фигур, громоздившихся на фоне стены тумана, подступавшего с запада. Одно из наиболее крупных зданий Эрагон узнал. Это был тот самый храм, где на него напали раззаки. Его ребристый шпиль возвышался над городом, точно острие копья. И где-то внизу, на проносившейся мимо земле, находились, Эрагон это точно знал, останки того лагеря, где раззаки смертельно ранили Брома. И он на мгновение позволил гневу и той тоске, что снедало его душу с того печального дня, а также мучительным воспоминаниям, связанным со зверским убийством Герроу и сожжением их фермы, полностью завладеть его душой. Ибо все это лишь придавало ему мужество, будя страстное желание, нет, даже страстную мечту, встретиться с раззыками в честном бою. «Эрагон!» — сказала ему Сапфира. «Сегодня нам не нужно сдерживать себя и скрывать свои мысли друг от друга, верно?» «Верно. Если только на поле брани не появится еще один маг». Сноп солнечных лучей возник над горизонтом, ибо солнце наконец взошло, и мгновенно вся мрачная местность внизу вспыхнула всеми цветами радуги. Туман превратился в ослепительно-белую вуаль, вода стала ярко-синей. Земляной вал и каменная стена, окружавшая центральную часть Драслеоны, оказались тускло-желтого оттенка. Деревья вспыхнули всеми оттенками зеленого, а земля, местные красноземы, пурпурным и оранжевым. Хелгринд, однако же, остался точно таким, как всегда, черным. Эта огромная каменная гора или скала быстро увеличивалась, ибо они мчались прямо к ней. Даже воздух вокруг нее, казалось, способен был ошеломить любого. А резко нырнув вниз, к подножью Хелгринда, Сапфира так круто повернула влево, что Эрагон и Роран, наверное, свалились бы с нее, если бы благоразумно не привязали ноги к стременам. Дракониха мигом облетела ту похожую на фартук каменистую особь и жуткий алтарь, где жрецы Хелгринда отправляли страшный обряд. Ветер, попадая Эрагону под шлем во время крутых виражей Сапфиры, так свистел, что чуть не оглушил его. «Ну что?» — крикнул Роран, которому, видно, было плоховато. «Те рабы у алтаря исчезли!» И Эрагона вновь вдавило в седло, ибо Сапфира, резко набрав высоту, стала по спирали облетать верхнюю часть Хелгринда, пытаясь отыскать вход в логово раззаков. «Даже дырки, в которую древесная крыса могла бы пролезть, я тут не вижу!» Сердито сообщила она, избавив скорость, почти повисла в воздухе над перемычкой, соединявшей третью, самую низкую из четырех вершин с неким выступом на соседней вершине, находившимся чуть выше. Зубчатые стены крепости горы отражали гулкое хлопанье драконьих крыльев. И это эхо в итоге превратилось в неумолимый гром. У Эрагона от ветра так слезились глаза, что он почти ничего не видел. Сеть странных белых жилок пронизывала нагромождение камней и мощные опоры колонн. Это иней выступил сквозь трещины в сплошной скальной породе. А более ничто не нарушало мрачного великолепия этих черных, как чернила, исхлестанных ветрами крепостных стен. Ни одного деревца не росло меж этих скал, ни одного кустика, ни одной травинки. Там не было даже лишайников. Даже орлы не осмеливались гнездиться на полуразрушенных выступах этой чудовищной твердыни. Полностью соответствуя своему названию, Хелгринд был вратами смерти. И точно в плащ был одет в острые, как бритва, как зубья пилы, складки и эскарпы, утесы и выступы. Он высился над равниной, точно костлявый призрак, восставший из ада, чтобы уничтожить все вокруг. Направив свои мысли вглубь цитадели, Эрагон подтвердил для себя одно. Двое людей наверняка заключены в темнице Хелгринда, но никакого присутствия тех рабов, которых вчера принесли в жертву у алтаря, он там не почувствовал. А также, к своему огорчению, не смог определить и местонахождение Раззыков и Летхарблака. «Если их здесь нет, то где же они?» – думал он. Вновь мысленно обследовав внутренность Хелгринда, он обнаружил нечто ранее ускользнувшее от его внимания. Один единственный цветок – горячавку, которая цвела не более чем в 50 шагах от них там, где по всему должна была бы быть неприступная, непроницаемая голая скала. Но как же она получает достаточно света, чтобы жить и цвести? На его вопрос ответила Сапфира, приземлившись, как на насест, на осыпающийся острый выступ чуть правее цветка. Она чуть не потеряла равновесие и даже захлопала крыльями, чтобы удержаться на выступе. И тут краешек могучего крыла, вместо того, чтобы просто скользнуть по незыблемой стене Хелгринда, вдруг словно утонул в скале, стал невидимым, а потом снова появился. «Сапфира, ты видела?» «Естественно!» Наклонившись вперед, Сапфира сунулась мордой в сторону этой загадочной скалы. Затем застыла на расстоянии пары дюймов от ее поверхности, словно ожидая подвоха или ловушки. И полезла дальше. Чешуя за чешуей, ее голова и шея, казалось, погружаются в глубины Хелгринда. И в итоге Эрегону стали видны только основания ее шеи, торс и крылья. «Да это же просто иллюзия!» – воскликнула Сапфира. Одним мощным прыжком она поднялась с выступа и просунула свое тело вслед за головой куда-то внутрь. Эрегону пришлось собрать все свое мужество, чтобы не закрыть лицо руками, в безнадежной попытке защитить себя, когда покрытый трещинами утес вдруг устремился им навстречу. А еще через мгновение он обнаружил перед собой сводчатые стены огромной пещеры, освещенные проникающими туда лучами утреннего солнца. Чешуя Сапфиры, отражая эти лучи, отбрасывала на скальную породу тысячи дрожащих и мечущихся голубоватых отблесков. Сколько Эрагон не вертелся во все стороны, он так и не смог обнаружить позади никакой стены. Только широкий вход в пещеру и прекрасный вид на равнину внизу, открывавшийся с этой высоты. Эрагон хмыкнул и поморщился. Ему было даже немного стыдно. Ведь ему и в голову не пришло, что Гальбаторикс вполне мог скрыть логово Раззыков с помощью магии. «Вот дурак!» – ругал он себя. «Такой простой загадки разгадать не сумел!» Ведь то, что он так недооценил простой прием Гальбаторикса, вполне могло привести их всех к гибели. Роран выругался и сказал: «Ты уж предупреждай меня, когда вы в следующий раз вздумаете что-то подобное делать!» Наклонившись вперед, Эрагон принялся расстегивать ремешки, высвобождая ноги из стремян, а заодно изучая внутренность пещеры в ожидании внезапной опасности. Вход в пещеру имел неправильную овальную форму и был в высоту футов 50, а в ширину все 60. От входа внутреннее помещение сразу начинало расширяться, а задняя стена пещеры виднелась на расстоянии доброго выстрела из лука за грудой крупных каменных обломков, прислоненных друг к другу и представлявших собой довольно странную, неустойчивую геометрическую конструкцию. Весь пол был покрыт сетью глубоких царапин и борозд, свидетельств того, что Летхарблака множество раз взлетали отсюда, приземлялись здесь и ходили, царапая пол своими когтистыми лапами. Пять низких коридоров, похожих на пять таинственных замочных скважин, пронизывали стены пещеры, а шестой проход был прямым как стрела и достаточно широким, чтобы по нему могла пройти даже Сапфира. Эрагон тщательно обследовал эти туннели, однако в глубине их стояла непроницаемая тьма, и они казались абсолютно пустыми. В этом он убедился и с помощью быстрого мысленного обследования. Странные, какие-то бессвязные звуки, похожие на шепот, доносились из глубин Хелгринда. Казалось, некие неведомые твари копошатся там, в глубине горы, в темноте, где безостановочно капает и сочится вода. К этому хору шепотов и затаённых звуков примешивалось ровное, мощное дыхание Сапфиры, которое в этом пустом просторном помещении казалось особенно громким, поскольку было усилено эхом, отдающимся от стен. Однако же самой отличительной чертой этой пещеры был царивший в ней запах. В основном это был могильный запах холодного камня, но к нему примешивался запах плесени, сырости и, что было куда страшнее, отвратительная сладковатая вонь разлагающейся плоти. Освободив, наконец, ноги от ремешков, Эрагон сел в седле боком и приготовился спрыгнуть на пол. Роран сделал то же самое, но с другой стороны. Прежде чем отпустить шип на шее Сапфиры, Эрагон прислушался и услышал среди прочих обманчивых шорохов и шепотов некое отчетливое цоканье, словно кто-то стучал по камням множеством молоточков. Затем эти звуки смолкли и повторились полсекунды спустя. Эрагон внимательно прислушивался, глядя в ту сторону, откуда они доносились. То же самое сделала и Сапфира. Огромное, извивающееся тело чудовища возникло у выхода из просторного прямого тоннеля. На них смотрели огромные черные глаза, выпуклые и лишенные ресницы век. Грозно щелкал клюв в 7 футов длиной. Крылья кошмарной летучей мыши были сложены за спиной. На голом торсе перекатывались под шкурой шары мощных мускулов. Когти торчали, точно железные крючья. Сапфира шарахнулась в сторону, пытаясь уйти от первого удара. Но ей это не удалось. Чудовищная тварь обрушилась ей на правый бок силой горной лавины.